Глава 21, в которой мы узнаем не только о жизни Филатовой немного больше, но и о самой Филатовой тоже. «Как там Ниночка?» Мы с Комаровой переглянулись, а потом одновременно ответили, мол, Ниночка очень даже хорошо. Хотя сказать хотела совершенно другое, что Ниночка, например, удивительная дрянь, или что Ниночка — конченая сволочь. В общем, подошли бы любые эпитеты из подобного словесного арсенала. Женщина, которая сидела перед нами, упорно ассоциировалась у меня с книгой про Алису, попавшую в «Стране чудес», а именно с тем самым моментом, где у них происходило чаепитие в обществе безумного шляпника. Только сейчас в роли этой Алисы выступали мы с Комаровой, а напротив, за столом, который находился прямо в саду, устроилась женщина лет 60. По крайней мере, на первый взгляд ей можно было дать именно столько. Хотя, по моим подсчетам, матери Филатовой гораздо меньше. Скорее всего, дело в тех обстоятельствах и событиях, которые ей пришлось перенести. На женщине была надета старая соломенная шляпа, у которой отсутствовала верхняя часть. Поля грустно опустились и в некоторых местах просто провалились. Шляпа выглядела как ровесница женщины. Помимо головного убора имелся еще ажурный жилет, длинный, связанный из некогда светлых ниток. На жилете в хаотичном беспорядке были разбросаны цветы. Женщина воткнула их в дырочки. Цветы настоящие, не искусственные. Часть из них уже давно завяла, и они висели так же грустно, как поля рваной шляпы. Стол, за который нас пригласила хозяйка, находился рядом с яблоней, под ветвями деревьев. Это была старая кухонная мебель. Ее сюда приперли за ненадобностью, так понимаю. Но самым сюрреалистичным выглядел чайный набор. Красивые фарфоровые чашки с тонкими ручками и заварник с украшенной вензелями крышкой. Он смотрелся посреди этого облезлого безобразия, как алмазная корона на грязной деревенской свинье. Причем чашки были пустыми. В них не наблюдалось ничего, но мы уже минут 5 делали вид, будто пьем из этих красивых чашек чай. Просто Никитична, прежде чем привела нас в покосившийся дом на краю села, дала четкие указания, как себя вести и что говорить. «Лиска с ума сошла», — заявила нам тетка, пока мы топали к ее двору, к тому месту, где жила мать Филатовой. «В смысле?» — не сразу врубился я. «Просто вообще-то в личных данных Филатовой черным по белому значится, что она сирота. Родители умерли. Буквально сразу после ее совершеннолетия. А тут вдруг внезапно воскресла мать». «В коромысле!» — Никитична зыркнула на меня злым взглядом. «Как с ума сходит! Сразу после смерти Ивана! Мы сначала не обращали внимания. Она ни с кем не дружила шибко. Как же ж, городские, интеллигенция!» В школе всегда держалась высоко. Только с детишками нормально. А тут начала в лес ходить. Принесет оттуда мусора всякого, разложит на столе и зовет соседей на ужин. Говорит, мол, важные гости будут, мол, приходите наряженные. Ну, тогда уж и догадались, что не все в порядке с головой у нее. А Нинка ваша один раз появилась после смерти отца. Чего-то все старые вещи из дома носил на огород. У них огород-то как такового не было никогда. Заросло все бурьяном. Иван с Лиской всегда у соседей, что над, приобретали. А какое им хозяйство? Ни черта не соображают. Пытались как-то кур завести, так все куры у них сдохли. Лиска курей всем подряд кормила. То хлеб намочит, то старые ягоды насыпет. Ну и на том закончилось все хозяйство. А у нас что? У нас люди-то добрые, понимающие. Кто-то молочка принесет, кто-то картохи. Конечно, не всегда даром. Лиска с детьми занималась, а помогала в учебе. Она умная была. Я слушал Никитишну в легком офигевании. Нет, про Филатову уже многое понятно. Особо это моральными принципами совсем не огорчена. Но, блин, мать родная, так-то. Она ее официально похоронила и выкинула из жизни. Как вообще? Комарова тоже молчала. Тяжело молчала со смыслом. Могу представить, как это все выглядит для Александры Сергеевны, которая вообще без родителей выросла. С дедом, гонявшим ее словно самого настоящего пацана, если не похлеще. Я хрен его знает, как на такое реагировать, честно. Не считал никогда себя поборником морали, но даже в моем понимании как-то неправильно все это. Вы с ней не спорьте, главное. Она вас в сад поведет, чаем поить будет. Это у нее каждый день происходит. Чашки красивые свои расставит, сидит, как дитё мало играется. Слушайте, ну, может, ее специалисту показать надо? Спросил я Никишину. В ответ получил еще один выразительный взгляд. Какому специалисту, милок? Нас на всю деревню один специалист, фельдшер. Так он в этих делах совсем не разбирается. А в город ее отправить, кому она там нужна? Загнется сразу. Тут соседи приглядывают. Помогаем, чем можем. Мы Лиску не бросаем. Да и председатель сильно ей благодарен. Его дочка в Москве в институте учится. Так это Лиска с ней занималась. Девка-то не шибко умная была, по совести сказать, но прилежная. Председатель дочка. Про нее говорю. Сильно хотел в Москву. Вот Лизавета с ней возилась. Нинке писали мы не один раз. Вроде председатель ухитрился адрес ее раздобыть. Она же в городе живет, припеваючи. Стервь. Квартиру даже, говорят, получил отдельную, понял? Ни комнату, ни в коммуналке. А самое, что у нее есть, личную. Ну и что? Писали, писали, а потом бросили. Я стала, что Нинке мать совсем не нужна. Так что... Без специалистов обходимся. Вот ее дом, пришли. Никитишна указала на кособокое жилище с кривыми окнами, которые были закрыты деревянными ставнями. «Елизавета!» — тетка толкнула калитку и вошла во двор. Мы с Комаровой, естественно, следом. Надо отдать должное, во дворе оказалось неожиданно чисто. Трава порвана, мусора никакого. Дом реально выглядел очень старым, но тут больше, думаю, причина в отсутствии хозяйских рук. А деревенских понять можно в этом плане. Помогать, конечно, хорошо, но они ведь тоже свои хозяйства имеют, свои дела. Полностью на попечение взять не могут. И так очевидно, что действительно поддерживают человека. Чай молчит, саду, наверное. Она каждый день в это время наряжается и чай свой пьет. Говорит, Нин приедет, надо, чтобы она видела, как ее тут ждут. Идем в сад. Никитишна промаршировала через двор и толкнула следующую калитку. Мы молча топали следом. Сад выглядел немного заросшим, но все равно не совсем уж плохо. Несколько яблонь, еще какие-то деревья. Я хрен разбираюсь во всем этом приусадебном хозяйстве. Кусты, по-моему, то ли крыжовника, то ли ежевики. Посреди сада, прямо под одной из яблонь, стоял тот самый старый облезлый стол. За ним на табурете сидела женщина. Даже сквозь маску съедавшего ее разум сумасшествия и раннюю, пришедшую прежде времени старость, было видно, насколько красивой она была раньше. Это, наверное, на генном уровне. Тонкий профиль, художественные очертания лица, прямая спина с гордой осанкой. По крайней мере, теперь понятно, от кого Филатова и внешность. «Лизавета!» — позвала Никитишна хозяйку. Та медленно повернулась, посмотрела через плечо. Сидела она к нам полубоком. «Здравствуйте!» — мать Филатова улыбнулась. Меня аж передернуло от того, насколько они похожи. Вот прям чисто Нина Ивановна, только на очень много лет старше. «Гостей к тебе привела из города. Приехали от Нинки привет передать». В голосе Никитишны слышалась откровенная злость. Хотя она старалась ее скрыть, чтобы не расстраивать больную. Частично в словах тетки присутствовала истина. Когда она сказала нам, что мать Нины Ивановны жива, мы с Комаровой в первые минуты немного прибалдели. Не ожидали просто. Думали, приедем в деревню, пораспрашиваем, может, соседи что-то расскажут. Но никак не планировали вот на это все. Потому пришлось первую версию немного изменить. Мол, Нину Ивановну мы и правда ищем, но заодно неплохо бы и с матерью познакомиться. Вопрос, возможно, придется вынести на товарищеский суд. ибо бросать родителей, тем более в столь плачевном состоянии, дело поганое. Никитишна нашим словам заметно обрадовалась. Сказала, что на суд непременно нужно, особенно на товарищеский. Нинке уроком будет. А потом тетка даже изъявила желание проводить нас к дому, где жила мать Филатовой. «Проходите, присаживайтесь. Я как раз чаю заварила, вкусный чай». Женщина в шляпе сделала красивый, плавный жест рукой, приглашая нас за стол. «Пироги берите, Глаша испекла». Мы с Комаровой бестолково посмотрели на пустую железную миску с дыркой, которая стояла посреди стола между этих совершенно неуместных чашек. «Кто такая Глаша?» — тихо спросил я, наклонившись к Никитишне. «Да черт ее знает, час вспоминает!» — тетка пожала плечами. «Думаю, когда в городе жили, помощница у них была. Не знаю, как там у интеллигенции заведено. Может, хозяйство вела». «Большое спасибо», — сказала вдруг Александра Сергеевна, а потом решительно шагнул к столу. Очень интересно, но в картину этого сумасшедшего чаепития она влилась моментально. Комарова села на еще одну табуретку, их в наличии было аж 4 штуки. Потом подтянула к себе пустую чашку и сделала вид, будто отпивает из нее. Даже слегка зажмурилась, демонстрируя всем своим видом удовольствие. Говорю же, дурдом, блин. «Прекрасный чай. Что вы, Максим Сергеевич, стесняетесь?» Комарова посмотрела на меня. «Присоединяйтесь». Я молча устроился на свободное место. Хотя, честно говоря, сильно хотелось свалить. Все происходящее удручало, а еще злило. С огромным удовольствием взял бы сейчас Филатову за шиворот и ткнул мордой в эту пустую дырявую миску с невидимыми пирожками. «Вот и ладненько», — Никитишна отвела в сторону подозрительно заблестевшие глаза. «Пойду, а то дел много. Да и Ваньку моего нельзя без присмотра оставлять. Натворит сейчас. Вы ж там займитесь этим вопросом». Тетка развернулась и быстрым шагом смылась из сада. Я бы даже сказал, сбежала. Ну, а мы принялись пить чай. Периодически Елизавета подливала нам невидимую жидкость из большого заварника. Напоминала про пироги. Я чувствовал себя полнейшим идиотом. А главное, почему-то не мог сообразить, как лучше начать разговор на волнующую нас тему. И есть ли вообще смысл? У женщины, которая сидела перед нами в рваной соломенной шляпе, в жилетке, утыканной завязшими цветами, 100% в голове каша. Что она расскажет? Как выдуманная Глаша готовила выдуманные пироги? Да и вообще. Расспрашивать больного человека было немного стрёмно. Не знаю, откуда во мне вдруг проснулись эти совсем неожиданные эмоции. Прежде меня подобное не остановило бы, наоборот. Воспользовался бы ситуацией по полной программе. Становлюсь излишне мягким. Хреново. «Что там, Ниночка?» — спросила вдруг мать Филатовой. — Совсем закрутилась, наверное. Ниночка хорошая девочка, послушная. — Да, — Комарова с грохотом поставила чашку на стол. — Очень хорошая. Да, — Да-да-да, — Елизавета несколько раз кивнула. — Я знаю. Работает на хорошем счету, числится. Передает мне подарки. Мы с Комаровой в который раз переглянулись. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. Никитишна уверяет, будто Филатова после смерти отца появилась лишь единожды, а матери знать не хочет. А тут вон разговор про подарки зашел. Похоже, у женщины совсем плохо с головой. «Ну вот шляпку мне прислала». Елизавета дотронулась кончиками пальцев до рваных полей шляпы и кокетливо улыбнулась. «Ну ясно, точно фантазирует». «Очень красивая шляпка», — снова ответила Александра Сергеевна, таким же тоном, которым хвалила чай. «Да», — Елизавета взяла чашку, поднесла ее к губам и сделала глоток. Потом вернула посуду на место. Еще конфеты передавала крайний раз. Сама не может приехать. Через своего товарища присылает. Я думаю, они не просто товарищи. Мать Филатовой прижала пальцы к губам и тихо рассмеялась. Товарища? Александра Сергеевна застыла со своей чашкой в руках. Как раз хотела отведать необыкновенного напитка. «Да, приятный молодой человек, воспитанный. Я бы не против, чтоб они с Ниночкой поженились». Елизавета снова замоталяла головой. «Я уже не очень понимал, что это. Она просто совсем соглашается или нервная у нее, связанная с болезнью». «Как интересно!» — Александра Сергеевна отставила свою порцию чая в сторону. И я посмотрел на нее выразительно, мол, не надо принимать на веру все. Что говорит эта женщина? Очевидно же, она реально сумасшедшая. «Мы, собственно говоря, почему и приехали», — выдала вдруг Комарова, проигнорировав при этом мой взгляд. «Волнуемся за Нину. Решили вот с вами посоветоваться. Что за товарищ у нее? Она нам его не показывает. Стесняется, может?» «Ох, ну что вы, бросьте!» Елизавета всплеснула руками и звонко засмеялась. «Уж стесняться точно незачем. Вадим очень приятный, воспитанный, красивый мужчина. А главное, Ниночку любит, все время интересуется ее детством, ее жизнью. Несколько раз приезжал, всегда с подарками от Нины. Говорит, работает она на серьезном предприятии, хорошая должность, времени нет совсем. А сам всегда расспрашивает, как Ниночка раньше жила. Фотографии хотел посмотреть наши, семейные, только...» Мать Филатовой грустно вздохнула и уставилась куда-то вдаль, молча. Продолжалось это несколько минут. Она смотрит, мы ждем. Потом стало понятно, женщина зависла. Надо вмешаться в процесс ее внутреннего созерцания, своего духовного мира. Иначе будем бестолковиться еще долго. «Только что?» — спросил я. «Просто лично мне сильно было интересно выяснить про загадочного Вадима. Какое удивительное совпадение! Лилечка рассказывала про мужчину с таким же именем». «А?» — Елизавета, вздрогнув, посмотрела на меня с легким удивлением. «Здравствуйте! А вы кто? Что-то задремал я, наверное». Она совершенно по-детски глуповато улыбнулась. «А мы друзья Нины», — с такой же улыбкой ответила ей Комарова. «Вы как раз хотели показать семейный фотоальбом. Может, помочь вам? Сходим вместе в дом». «Ах, снимки! Вот жалость какая!» — мать Филатовой покачала головой. Рваные поля ее шляпы опустились еще ниже. «Нет фотоальбома. Куда-то все делось. Представляете, и снимки, и письма. А еще Иван вел дневник, да. Говорил, так надо. Нельзя забывать свое настоящее и прошлое. Нельзя забывать свои корни. Пусть мы сменили фамилию, но ведь не перечеркнуть прожитые годы. Нельзя этого делать. Поэтому завел дневник, писал там воспоминания. Его тоже не могу найти. Глаша, наверное, убиралась, переложила. Глаша!» Елизавета развернулась в сторону калитки и громко выкрикнула ее имя. «Глаша, подойди, пожалуйста!» В отличие от хозяйки дома, мы с Комаровой точно понимали, никто не подойдет. Потому что нет никакой Глаши. А вот женщина начинала нервничать. «Глаша, да что ж такое?» Она собралась встать из-за стола, но Александра Сергеевна положила свою ладонь ей на руку. «Не надо. Глаша ушла в гастроном. Вы ее отправили. Хлеба купить или еще что-то. Скоро вернется». «Да?» — Елизавета растерянно посмотрела на Комарову. «Ай, верно. Сахару нет. Иван всегда пьет только сладкий чай, да и свекор тоже». Мать Филатовой вдруг замолчала, посмотрела по сторонам, будто проверяя, не подслушивает ли нас кто-то. А потом наклонилась к Комарову и тихо добавила. «Михаил Дмитриевич — страшный человек. Моя матушка из того самого народа, который он во враги государства записал. Ваня даже боялся, как бы и на мою семью не упал этот дамоклов меч. Дед Лазарь, мать Сара, да еще и врачи оба. Я понимаю, о чем вы говорите. Комарова в ответ тоже наклонилась к Елизавете и до кучи начала говорить таким же тоном. Типа по большому секрету делилась информацией. Я был рад за них обеих, особенно за Александру Сергеевну, которая в столь короткий срок ухитрилась влезть под кожу матери Филатовой. По мне, со стороны все выглядит так, будто она, как и хозяйка дома, внезапно сошла с ума. Просто ее поведение полностью дублировало поведение Елизаветы. Конечно, может, в Комарову умерла талантливая актриса, и она лишь достоверно подыгрывает. Умом я все понимаю. Но смотреть на беседу двух этих женщин, мандец, как странно. Потому что лично мне, к примеру, вообще ни черта не понятно. А у Комаровой такое лицо, будто она реально соединила все факты, и пазл у нее сложился. Более того, Александра Сергеевна явно была удовлетворена полученной информацией. Так происходит, когда подтверждается какая-то догадка. И сейчас, судя по всему, в словах матери Филатовой было нечто, подтвердившее мысли Комаровой. Вот очень хотелось бы и мне понимать, какие именно мысли. «Ваш свекр известен своим нравом», — Комарова снова похлопала женщину по руке, которая лежала на столе. Жест был успокаивающим и поддерживающим. «Но вам ничего не угрожает, вы ведь семья». «Ох, знаете, Вадим рассказывал такие странные вещи!» Мать Филатовой понизила голос еще больше. «Теперь они разговаривали с Александрой Сергеевной чисто между собой. Я однозначно был лишним на этом празднике жизни. Впрочем, да и бог с ним. Был бы толк». «Неужели? Ну-ка, ну-ка!» Комарова придвинулась ближе к хозяйке вместе со стулом. «Да, сказал, будто Михаила Дмитриевича расстреляли». Елизавета выдала эту страшную тайну на одном дыхании, а потом выпрямилась и посмотрела на Комарову с выражением: «Ну как тебе такая лютая дичь?» «Не может быть!» — Александра Сергеевна прижала ладонь к груди и покачала головой. «Но это невозможно!» «Конечно, невозможно!» Елизавета снова потянулась за чашкой. «Я ему так и ответила. Быть того не может. Михаил Дмитриевич теперь в фаворе. Ему сам Иосиф Виссарионович благоволит. Мой свекр раскрыл заговор. Понимаете?» Я переводил взгляд с Комаровой на мать Филатовой и обратно. Хотел встать, стукнуть кулаком по столу и сказать: «Идите к черту, потому что я ни хрена не понимаю». Елизавета, которая всего лишь пару минут назад жаловалась, какой страшный человек ее свекор, говорила в данную минуту о нем с восхищением, а потом вообще вдруг развернулась к дому и громко крикнула: «Иван, Иван, да поди же сюда, у нас гости, в конце концов, а вас никого не сыщешь, Глаша булочная, Ниночка у подруг, а ты, Иван, где ты?» «Не волнуйтесь», — Комарова погладила женщину по плечу. Просто Елизавета на самом деле заметно разнервничалась. Она свято верила в то, что где-то рядом находятся ее близкие, и не могла понять, отчего они не идут к нам. «Да как же не волноваться? Ниночка, этот Вадим, он очень опасный человек. Ездил ко мне, подарки возил. Но я поняла, он из тех, у кого Михаил Дмитриевич искал помощи. В том, что много говорил этот Вадим о документе, который обещал мой свекор взамен на свободу. И Ваня про него вспоминал часто. Мол, был бы этот документ у нас, давно бы жили на берегу Сены. Вы знаете, как красив Париж? Удивительный город. Лондон для меня слишком сырой. О, а вы в курсе, что свекра арестовали?» Я вообще охренел в конец, если честно. Теперь Вадим, прекрасный человек, оказался гадом и сволочью. А свекор, о котором шла речь, как об очень успешном товарище, вдруг арестован. Хотя насчет документа... Тут, пожалуй, момент очевидный. Как бы ни про списочек нелегалов был разговор. «Ничего страшного», — Зато Комарова оставалась спокойной, словно удав. «Все решится, уверяю. Вы только скажите, Вадим как выглядит?» «Какой Вадим?» — спросила вдруг мать Филатовой, глядя на Александру Сергеевну совершенно пустым взглядом. «Ясно». Комарова поставила чашку на стол. А потом улыбнулась Елизавете, протягивая руку. «Большое спасибо. Мы были очень рады с вами познакомиться. Ниночке очень повезло с семьей». «Ниночка!» Лицо женщины сразу посветлело. Она легонько пожала протянутую ладонь пальчиками. «Да, Ниночка у нас молодец. Вы скажите, я все жду. Жду, когда она приедет. И Глаша ждет, и Ваня. А Вадим очень хороший молодой человек. Так и передайте. Я даю ей свое благословение». «Непременно. Все передадим». Александра Сергеевна поднялась из-за стола и посмотрела на меня. «Идемте, Максим Сергеевич, нам надо сильно поторопиться». Я был исключительно за, потому что еще немного, и у меня самого поедет крыша. Скочил на ноги, распрощался с хозяйкой этого чудного места и пошел следом за Комаровой, которая весьма шустро рванула к калитке. «Он похож на актера», — вдруг негромко сказала нам в спину мать Филатовой. Я обернулся. Она сидела, поставив локти на стол, подперев подбородок и глядя вдаль туманным взглядом. На губах у нее играла легкая улыбка. «Знаете, такой очень благородный типаж. Ему бы играть офицеров», — добавила Елизавета. При этом на нас она вообще уже не смотрела. «Спасибо», — тихо сказала Комарова. Хотя ее слов уже никто не слышал.